Глава 24. «Алексей, ты слышишь меня? Алексей!» Некрасивая девушка с кривыми зубами бродила где-то рядом. Алексей, сжавшись в комок в ложбинке, скрытой густой порослью кустов, слышал, как хрустят сухие ветки под ее ногами, как шелестят ветви, которые она раздвигала, пробираясь по лесу. Алария. Так ее зовут. Алексей помнил это. Алария искала его, но он не хотел, чтобы нашла. Лучше он поможет той горько плачущей девочке, Арае. Пусть она злюка, эта Арая, но в ней нет того холода и жестокости, которые есть в Аларии. Она не станет заставлять его перестраивать домик без согласия детей. Арая не взрослая, все взрослые злые. «Нет, нет, нет», – шептал Алексей, зажимая уши. Он продолжал прятаться, дрожа от страха. Мальчик знал, что Алария не найдет его, если он сам не захочет. Но ему все равно было страшно. «Алексей! Алексей! Отзовись! Ты же не заблудился, Алексей? Мы должны вместе построить дом!» «Нет! Нет! Нет!» – снова зашептал мальчик. Некрасивая девушка прошла мимо, но он не спешил выбираться из укрытия. «Если надо, он просидит здесь хоть бесконечность». Алексей знал, что это было правильно, как будто кто-то ему подсказал. Но кто? Лишь когда ее шаги затихли, Алексей выбрался из кустов. Ему очень хотелось есть. Внимательно глядя под ноги, он поплелся по лесу. Кроме заячьей капусты и земляники, здесь ничего не росло. Но когда тебе 6 лет, это не так уж и плохо. И очень вкусно, особенно земляника. Сам того не заметив, Алексей выбрался на большую поляну, ярко освещенную солнцем. Чуть дальше в траве краснели настоящие заросли земляники. Но не ягода привлекла его внимание. Посреди поляны мальчик увидел яму. Секунду подумав, Алексей направился к ней. Быть может, там есть что-то интересное. Ему в лицо подул ветер. Он нес странный и неприятный сладковатый запах. Тяжелый, страшный. Но Алексей продолжал идти. Он должен был посмотреть, что там. Там были трупы. Десятки, быть может, сотни. Где-то глубоко, в 5 или 6 метрах под ним, прямо под крупным обрывом. Тощие, голые, женщины, дети, старики. Над ними летали мухи. В их ранах и пустых глазницах копошились белые жирные черви. Но не все они были мертвы. На дальнем конце ямы сидело 3 детей, на первый взгляд старше его, лет 10 или 12. Алексей хотел их окликнуть, чтобы предложить земляники, но что-то сдержало его. Когда он присмотрелся повнимательней, ему стало дурно. Они ели женщину. 2 глодали ее ребра и жевали сухие мешки грудей, а 3-й объедал лицо. Алексей видел их тощие сутулые спины и вялые движения. Они напоминали ему червей, паразитов. «Они умрут», — понял Алексей, — «рано или поздно». Один из них, будто почувствовав взгляд, поднял голову и уставился на него впалыми белесыми глазами. Ни на секунду он не переставал жевать. Они смотрели друг на друга какое-то время, пока не поняли, один из них никогда не выберется из ямы, а другой никогда в нее не спустится. Осознав это, Алексей развернулся и тихо ушел. Землянику он съест сам. Большой мальчик опустил голову и продолжил свою омерзительную трапезу. По его левой щеке стекала маленькая слезинка. «Я не хотел», — сказал он, — «не хотел родиться в этой яме». «Ты усыпила меня ради тренировки? Тебе нужно было поспать, чтобы восстановить силы». Арая шлепнула на стол, в прошлый раз его здесь не было, полную миску с супом. «Флэшбэки!» – буркнул Алексей, утыкаясь в растворенные концентраты. Впрочем, сегодня и вовсе грех жаловаться. Помимо сухарей, в бульоне плавало несколько кусочков мяса. «Всего 2 месяца здесь, а чуть не умер уже во 2-й раз. И во 2-й раз ты откармливаешь меня этой бурдой». Тем не менее, варево он проглотил в 1 присест. Практически не чувствуя вкуса. Восстанавливающийся организм требовал энергии. «Можешь встать?» – спросила зеленоглазая, когда он доел. Стрелок пожал плечами. Сел он сегодня самостоятельно, но встать... Впрочем, незачем бояться. Не получится, так не получится. Он свесил ноги с кровати, поставил их на холодный пол, потом встал резким движением. Укол боли в поврежденном участке спинного мозга – вот и все последствия. Впрочем, стоило ему сделать несколько шагов, как боль начала становиться все ощутимее. «Вряд ли смогу пригласить тебя на прогулку сегодня», – сказал он, садясь на кушетку. «А надо бы», – довольно жестко сказала Арая. «Мы не можем оставаться здесь, иначе в игру окажется втянута вся команда. Нас уже пытались убить, не разбирая, нет ли рядом с нами кого-то непричастного». «В игру? Вот что меня смущало. Ты все говоришь то про игру, то про войну, то про способности, то про представителей с телохранителями. И кажется, я связал все это воедино, но уточни, я здесь для того...» Алексей слушал про предтечу, кланы и прополку сорняков, и его лицо становилось все мрачнее. «Веселый у тебя дедуля», — буркнул он, когда Арая закончила. «Если бы мой так сказал, я бы реже ходил на дни рождения к родственникам. Вы-то, небось, друг другу и вовсе не ходите, и поздравительные открытки не шлете». На миг землянин замолчал, на его губы выползла грустная усмешка. «Знаешь, а ведь я почему-то и не удивлен. Меня просто притащили сюда, чтобы я убил или был убит. Узная, как изменится моя жизнь, никогда бы не согласился. И остался бы у себя на земле, кусать по ночам подушку и сходить с ума от тоски. Но ты ведь не зря не задушила меня, пока я валялся в бессознательном состоянии. Я хорошо помню, как ты собиралась меня убить там, на заводе. Что изменилось?» Арая какое-то время молчала, на ее скулах отчетливо ходили желваки. «У игры есть свод правил. И, кажется, этот свод – первое, что я выучила в жизни. Продавец грез может вступить в игру сам, а может выставить представителя. Каждый из них может взять телохранителей. 6, если ты продавец, и 3, если ты представитель. Нельзя пользоваться оружием массового поражения. В общем, их довольно много. Но большая часть сейчас не имеет значения, кроме одного. Нельзя убивать продавцов грез, участвующих в игре, или их представителей до начала игры. А начинается игра... когда властелин умрет, ровно в тот же миг. Нарушивший правила может продолжить игру, но уже для своего удовольствия. Властелином он никогда не станет. Представитель же сразу исключается из игры и лишается слепка. Арая тяжело вздохнула. «Я хотела убить тебя скорее не из неприязни, а из желания не участвовать в битве. Но от судьбы не убежишь. Я не мясник, чтобы просто так убить человека, оказавшегося не в том месте, не в то время, да еще и не по своей воле». Алекс грустно усмехнулся. «В том-то и дело, что по своей», – печально сказал он. «Ты сам говорил пару минут назад, знай ты, что тебя ждет, отказался бы. Да и не только в этом дело. Понимаешь, продавцы грез следуют довольно специфическому моральному кодексу. И если слова моего отца правда, убийство нарушившего правила становится делом чести для каждого. Для его убийства могут объединиться даже злейшие враги». «Весело. Еще веселее то, что ты, кажется, собираешься предложить союз. Я прав?» «Да». Стрелок нервно закурил и какое-то время молча раздумывал. «А если я кого-нибудь убью? Представителя или продавца? Я ведь смогу стать твоим телохранителем? Плевать, что на меня начнут охоту, я и так не жилец. Свора убийц со сверхспособностями в любом случае начнут на меня охоту. Так почему бы не выступить на стороне знакомого?» На этот раз пришло время думать о Рае, и пауза затянулась. Когда она заговорила, было ясно, что слова даются ей с большим трудом. «Мы с Авером пытались сделать это. Он представитель Негриола, главы первого клана». «Дальше не рассказывай», – жестко оборвал ее Алексей. «Я уже понял, что за жертвой вы далеко идти не собирались». «Мы отказались от этого плана». «Заткнись». «Я понял, что отказались, иначе ты бы сейчас мне это не рассказывала. Как минимум, ты отказалась». Теперь замолчал он. Какое-то время неторопливо курил, раздумывая. Чувство, что его предали, не покидало землянина. С неприязнью Арая он свыкся, а вот Авер... Ублюдок выполнял приказ капитана, учил его, а сам готовился нанести удар в спину. И чего теперь стоила та речь, та поддержка, которую он оказал стрелку в кризисный момент? Зачем вообще нужно было его успокаивать? Чтобы он вернулся на стену и продолжил убивать, пока Костоправ сматывал удочки с остальной командой? С другой стороны, чего он ожидал от своры наемников и убийц? В конце концов, желай Авер или Арая его смерти, его бы просто убили, не вводя в курс дела. Алексей поднял глаза и взглянул на свою собеседницу. Зеленоглазая смотрела куда-то в сторону и терпеливо молчала. Сделав последнюю затяжку, стрелок выпустил дым носом и буркнул. «Ладно, раз от этого плана вы отказались, у вас должен был появиться новый». «Да, мы сейчас на границе владений третьего клана. Мы с Авером собирались устроить диверсию и убить его главу, Ириистина. Но...» Лицо Араи исказилось. «Я не могу ждать, пока кто-нибудь из продавцов не решит уничтожить нас и мимоходом не убьет всю команду». «Глупость», — покачал головой Алексей. «Сейчас мы в относительной безопасности. Раз уж вы решили, что меня можно и не убивать, нам необходимо держаться Авера и разработать совместный план действий. Лишняя голова нам точно не повредит». «Ты уверен, что стоит ждать?» Стрелок пожал плечами. «Я ни в чем и ни в ком не уверен, но хочу увидеть капитана хотя бы перед смертью». Он замолчал. На него высыпалась куча информации. Нужно все как следует обдумать. Хуже всего то, что он практически ни черта не знает про этот мир, а в подручных у него девчонка, которая большую часть жизни провела на дирижабле. Нет, определенно Авер нужен им. Возможно, что-то посоветует и Валла. А потом ноги в руки и дёру как можно дальше от остальных. Так и сделаем. Есть еще что-то, что я должен знать. Злые люди пришли сегодня ночью и убили бабушку, няню, Аджи, телохранителя и остальных слуг. Один злой человек попытался убить и ее, но она заставила его выброситься из окна. Арая знала, это враги, ее враги, враги ее отца. Только они и выжили, она и папа. Он шел рядом, крепко держа ее за руку. Они то останавливались, то бежали со всех ног. С его лица, рук, правого колена капала кровь. Но ночная тьма не давала врагам увидеть этот кровавый след. Отец запрещал ей лезть в свои мысли, но сегодня он не следил за ней. И Арая знала, ему конец. Но клан еще не погиб. Обернувшись, Арая посмотрела на окно своей комнаты, уже зная, это в последний раз. Комната, дом, двор – всего этого уже не будет, сгорит в огне. Пламя уже лизало ее любимые розовые шторы, пожирало цветы на окне, взбиралось по деревянным ставням. «Куда мы идем?» – спросила она, когда они выбрались из укрытия, в котором просидели больше 2 минут. «В гараж. Зачем? Заткни пасть!» Арая втянула голову в плечи, ожидая удара, но удара не было. У него сильно ранена правая рука, он даже пистолет держать не может. Они добрались до задней стены гаража. Отец отпустил, наконец, ее руку и припал к стене, что-то выискивая. Это продолжалось несколько секунд. Раздалось 2 тихих щелчка, и в стене открылись 2 дверцы. Одна, совсем маленькая, запирала тайник, из которого отец вытащил пистолет и 2 пачки кредитов. Вторая, побольше, вела в узкий лаз. «Клан выживет», – просипел отец, вкладывая деньги в ее руки. «Слушай, дочь, слушай внимательно. Сейчас ты заберешь деньги, пистолет и мой слепок. Сначала ты ничего не почувствуешь, но постарайся уползти по лазу как можно дальше. Через 2 минут тебя накроет. Ты заберешь мою способность и выберешься из этого дерьма. Ты последняя надежда клана». Арая насупилась, еще не понимая, злиться ей или плакать. Все эти годы она выслушивала то, что она разочарование клана. Отцу нужен был нормальный наследник. Не тот, кто будет плакать и блевать, когда его забирают с 5-го дня рождения до торта и ведут в пыточную, где отец уже поработал со шпионом, пытавшимся отравить всю семью на праздничном ужине. Но сейчас она уже не та слабая соплячка. «Пойдем со мной», – тихо сказала она, с трудом сдерживая слезы. «Лаз слишком узкий, я в него не пролезу. А ты полезай. Он закрывается изнутри. Им понадобится время, чтобы найти потайной замок. Даже после того, как они найдут мой труп. Я? Ты справишься». Отец приставил пистолет к виску. «Слепок появится на моем левом глазу через 1 минуту. Сразу же приложи его к своему глазу, так как я вставлял линзы. И ты сможешь следить за врагами на расстоянии, как я. Во время следующей игры отомстишь за меня, дочь. За весь наш клан. Я хочу, чтобы ты заставила Ириистина выпустить собственные кишки. Прощай, дочь». Он выстрелил. Через 1 минуту она забрала с его левого глаза слепок, кое-как затолкала его под веко и забралась в лаз, затворив за собой дверь. Уже через минуту она почувствовала ломоту в голове. Через две боль была практически невыносимой, но в ее голове буквально предстал план их поместья и все люди, которые сейчас громили его, чтобы отыскать ее. «Я отомщу, отец!» «Ты слышишь?» – спросил Алексей, отвлекая ее от мыслей. «Есть что-нибудь еще важное, что мне нужно знать?» «Ничего такого, что было бы важно сейчас», – сухо ответила Арая. «Приготовься к тренировке». «Подожди, можно мне посидеть? Просто посидеть. Я не хочу спать». «Нет, борись». Она атаковала Алексея со всей яростью, на которую была способна. Вся боль, которую она перенесла за свою жизнь, была в этой атаке. Но в этот раз он был готов, и Арая встретила яростное сопротивление. Ощущение было таким, словно в уголок глаза втыкают шприц и потихоньку начинают вводить снотворное. Глаза начинали слипаться, а в мыслях оставалось все меньше осмысленности. Хуже того, в мыслях оставалось все меньше, собственно, Алексея. Первым же натиском Арая практически полностью подчинила его своей воле. Но какие-то крохи сознания все еще принадлежали ему. За них он и цеплялся, хотя это становилось все сложнее. Обрывки мыслей и воспоминаний кружились в гаснущем сознании. В глазах темнело. Алексей представлял Араю в комнате, откуда выталкивал ее. Думал о ней, как о маленькой плачущей девочке. Пытался пробудить к себе ненависть, вспоминая тот случай на заводе, когда она хотела его пристрелить. Вспоминал кошмары, которые снились ему в первые недели жизни на Нее. Это помогало, но ненадолго. «Прочь, прочь!» – мысленно твердил он. Когда сознание уже почти погасло, ему на короткий миг представилось, что Арая подходит к нему и обнимает. Он гладит ее волосы, щеку, склоняется и целует девушку в губы. Рука опускается на талию. Давление ослабло. Всего лишь на миг, но это было как глоток воздуха, который удалось сделать практически утонувшему человеку. Мыслительный процесс ускорился. Перед глазами вновь была комната, а не кружащаяся черно-серая муть. Алексей вновь контролировал свое тело и свои мысли. Он непроизвольно сжал кулаки. Ему хотелось вскочить на ноги, но он помнил о своем заживающем позвоночнике. На его губы уже почти выползла победная улыбка. Он взглянул девушке в глаза. Слишком отвлекся на ликование. Образ размылся в его голове, и Арая вновь атаковала. Так же быстро, так же жестко. Все защитные барьеры рухнули в один момент, и стрелок словно замертво повалился на кровать. Арая стояла над спящим чужаком. Она глубоко и размеренно дышала, пытаясь успокоить начинающуюся головную боль. Ее кулаки сжимались и разжимались. Хотела схватить спящего и как следует встряхнуть, а лучше ударить. Как этот ублюдок вообще посмел думать о ней, как о... как спицевалый, а сам... Ее куда больше должно было занимать то, что Алекс так быстро адаптировался к ее способности к гипнозу. Он практически мгновенно раскусил основную слабость ее атаки – невозможность подчинить сразу весь разум. Вместо этого она думала о его руках, ложащихся на ее талию, теплых губах и ладонях. Ее сердце колотилось в груди так, будто она пробежала не меньше 5 километров. С ней явно что-то не то. Выругавшись, Арая вышла из комнаты чужака. С ментальными тренировками чужака пора завязывать. В конце концов, если у них ничего не получится, возможно, именно он убьет ее во время игры. Странно, но эта мысль причиняла ей не меньшую боль, чем воспоминания об отце, убившем себя ради нее.